Дальчевский перекипел. Он согласен принять на себя командование отрядом погони. Не сожрут же совдеповцы золото по дороге. Да он из них вытряхнет все до копеечки. Капитан заметил, как внимательно слушал разговор телефонист. «Как ваша фамилия, голубчик? Трошин? Хорошо. Должен сказать вам, как и господину Скворцову, если хоть одно слово из наших разговоров станет кому-либо известно в городе, мы вам обещаем за разглашение военной тайны военно-полевой суд. Все записи и ленты мне». Телеграфист Трошин, вытаращив глаза, молча отдал телеграфные ленты и записанные телеграммы офицеру. Начальнику станции объявили, пусть сейчас же подберет заместителя, а сам на 10 суток под домашний арест. Согласовав важные вопросы за пределами комнаты телеграфиста, полковники вернулись в ресторан. И Липунов объявил, торжественный ужин считает законченным. Он благодарит за угощение почетных граждан города, всем присутствующим офицерам, приказывает остаться на вокзале, а дамам отбыть. Капитан созвал всех офицеров своего отдела со штабс-капитаном князем Хвостовым во главе и приказал приступить к фильтрации военнопленных. К прибытию эшелона в Гайде сортировка должна быть закончена. Часть военнопленных нужно отобрать в первый Красноярский стрелковый полк. Солдаты и казаки Дальчевского оцепили вокзал и станцию, и военнопленных выпустили из вагонов. Шеренгою потянулись они из перрона через привокзальную площадь в город, и все в один голос кричали «Воды! Воды! Воды!». У конвоя был один ответ. «Тюрьма всех напоит и накормит! Шагом арш, краснозады!» И без разговоров отступающих пристрелим. Тюрьма в эту ночь приняла в свою утробу 1770 заключенных. Поздним вечером Харунжий-Лебедь отыскал дом Ковригиных на берегу Качи, сразу за мостом, двухэтажный, с просторной верандой, тесовые ворота, высокий заплот и сплах. На стук в окованные ворота утробным лаем отозвались собаки, и выглянул в прорезь калитки хозяин. «Кто такие?» «Это дом Ковригиных?» «Ковригиных. А что вам?» Хозяин не опознал Ноя. На пристани был мужик без коня в шароварах и бахилах, а тут казак при шашке. «Багаж мой сюда отвезли, я лебедь». «Ах, Господи, ждем вас, милости прошу!» Хозяин открыл ворота, и Ной провел на поводу жеребца. Ковригин, с некоторым страхом поглядывая на Ноя, его шашку и коня, грива-то грива, чуть не в два аршина. А тут дома сын Ковригина успел заглянуть в сверток, шашка, отделанная золотом, карабин и револьвер еще. Оторопь всех взяла. Вот он каков, красный Харунжий. И что еще испугало, в куле офицерские сапоги со шпорами, новый китель с орденами, брюки. Прибыл при полной экипировке, значит, не красный, а настоящий беляк. Ковригин протянул руку погладить жеребца по храпу, но жеребец, хватит его за рукав пиджака, да в сторону, с ног сбил. «Экий дикарь, Господи! Где вы такого купили?» — бормотал Ковригин, отряхиваясь. Ной привязал Вельзевула к столбу ограды, погрозил ему кулаком. «Стой, дьявол, смотри у меня!» «А мы вас потеряли. Ушли и нету. Куда девался человек, неизвестно». «Да», — кивнул Ной, трудно обдумывая, как и что он должен сказать Ковригину. Со второго этажа по лестнице от веранды спустились дочери. Ной узнал их. Впереди шла светлоголовая Анна Дмитриевна, в той же жакеточке, в которой была на пристани, только коса через плечо, как у старшей сестры. Еще на лестнице остановилась, увидев Ноя, оглянулась на старшую сестру, медленно сошла вниз, настороженно уставившись на Харунжева. сказала: